«Знаешь ли, за тобой намного интереснее наблюдать, чем за магазином и оружием», — выдал он очередное признание. «Я вообще противник насилия, но мне кажется, у тебя очень интересная жизнь, а не такая скучная и бесполезная, как у меня. Даже Нейзи говорит, что ты подозрительная личность, а Вейга врать не будет, у нее рабочая виза. Ну а когда что-то подозрительно, за дело берется сыщик». «Ты не сыщик, успокойся», — повторил я уже не так раздраженно. Затем отпустил воротник парня и шагнул назад. «Все, мы с тобой договорились?» «Нет, не договорились», — твердо объявил он, поправляя ворот рубашки. «Я все равно буду за тобой наблюдать и совать нос в твои дела. Это моя работа. Вот засранец». Мне снова захотелось ему врезать. Просто так, для профилактики. Но убеждать его в том, что он не сыщик, было бесполезно, поэтому я избрал другую тактику. «Хорошо, тогда накопай мне все криминальные новости, где были замешаны менталисты. Они что-то затеяли. Я сегодня говорил об этом с военными. Ищи все, что найдешь. Любую зацепку». Я специально произнес самую глупую фразу на свете: «Ищи все, что найдешь», и прибавил про зацепку, чтобы вызвать у Семена интерес. Эффект получился такой, что сыщик Троекуров моментально закусил у дела. Его глаза загорелись желанием искать все, что можно найти. «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда». Я сделал хмурое лицо. «Сколько у меня времени?» Тоже нахмурился Семен, став сосредоточенным и решительным. «Дашь мне хотя бы один день?» «Даю тебе месяц». «Так много?» «Давай хотя бы неделю». «Две недели». Он схватился за дверную ручку. «Все. Через две недели у тебя будет весь расклад по менталистам». Семен уже собрался выйти, но вдруг обернулся и с подозрением сощурил глаза. «Почему от тебя пахнет духами, обнаженная герцогиня? Ты был с девушкой, тогда почему тайна? Она из высшего общества, ХММММ. Она, должно быть, очень богата и со связями, если смогла достать такие дорогие и редкие духи. Что ты на это скажешь? Вали отсюда, сыщик». «Вот, что скажу». Я вытолкал его в коридор и закрыл дверь. Когда он наконец оставил меня в покое, то я с облегчением выдохнул. Хотя бы две недели пожить спокойно. Спокойно пожить мне не удалось даже ближайшей ночью. Срочно надо было найти фартук эсфир, которым она закрывала лицо менталисту, и я надеялся, что профессор не выкинул эту тряпку, измазанную кровью. Возможно, фартук выведет меня не только на неизвестного лича, но и на Волота. Первое, что я сделал, это призвал Абубакара. Он как раз сочинял 117-ю главу своего любовного романа, но я его прервал, обозначив, что нужно найти особую вещь. Опять не золото, и даже не врагов, ну ёпт, вздохнул он и отправился на поиски. «Не попадись никому на глаза», напутствовал я его. На это он только фыркнул. Не было его около получаса. Все это время я мерил шагами комнату, ожидая своего разведчика. Когда же он появился, то морда у него была невеселая. «Не нашел, хозяин. Нету того фартука. Ни в чемодане, ни в комнате профессора, ни в его лаборатории, ни в зале оружия. Даже у его внука в комнате незаметно посмотрел, хотя он не спал, между прочим. Обложился газетами и ничего вокруг не замечал. Ищет то, что можно найти», подумал я. Мрачно так подумал. На Семена мне было наплевать, а вот фартук. Неужели его все-таки выбросили? «Мусорный бак проверил, обижаешь. Все мусорные баки на ближайших улицах», гордо ответил Абу. «И прачечную в подвале, и все корзины для белья. Эх, чего я только не насмотрелся. Это вообще не оргазм. У меня теперь психотравма». Он поморщился и добавил: «Но еще хуже было у того старого профессора в лаборатории. Я сначала чуть сердечный приступ себе не поймал, когда увидел то существо». «Какое существо?» Насторожился я. Абу сразу отправил мне картинку из памяти, и я тоже чуть не поймал сердечный приступ. Посреди лаборатории неподвижно стояло существо, огромное, метра два с половиной. Оно походило на человека, но им, конечно, не являлось. Это было что-то собранное из частей, механический голем. Причем, собранный еще не до конца. Не хватало части туловища, рук и одной ноги. А черепная коробка, если ее можно так назвать, была вскрыта. Внутри что-то мерцало и переливалось жидкостями в прозрачных трубках. Что-то, похожие на извилины мозга. Наверное, так выглядел искусственный магический интеллект, кто его знает. Я в жизни его не видел и не представлял, что это такое. На столе рядом с недоделанным големом лежала механическая ладонь, та самая, которую я видел у профессора в чемоданчике еще в гостинице. Так вот, что он делал, голема, причем, незаконно. Все это было, конечно, интересно, но меня сейчас больше занимал фартук. Внезапно в дверь постучали. Я аж напрягся от неожиданности, шел уже третий час ночи. Чертов сыщик все не унимается. Распахнув дверь, я уже собрался объяснить ему доходчивее, что ночью надо спать, но в коридоре стоял не Семен. Это была Эсфирь. Эпизод 16. «Ты зачем меня разбудил?» — сонно спросила Эсфирь. В халате поверх сорочки, с растрепанными белыми волосами, без круглых очков, она терла глаза кулаками. «Ночь на дворе», — пробубнила девчонка с претензией. «Сплю я, значит, никого не трогаю. А потом мне снится, что ты меня ищешь». Пришлось вставать. «Ну вот зачем так будить людей?» Не мог до утра подождать, она отпихнула меня в сторону и ввалилась в комнату. Абу сразу спрятался, юркнув сквозь дверцы шкафа. «Вообще-то, я тебя не искал и не будил», — ответил я, приглушая голос и быстро закрывая за ней дверь. «Как это не искал? Искал же!» Она объявила это так твердо, что после всех ее предсказаний я бы ей даже поверил. «Но ведь искал я не ее, а фартук». Она уставилась на меня. «Ну и как прошло твое свидание? Ты доволен?» «Некромантка довольна?» Я не собирался ей ничего рассказывать, вместо этого спросил. «Ты фартук свой не забирала у профессора, тот, которым ты лицо менталисту в гостинице закрывала? Его профессор на заднем дворе сжег, я сама видела. Еще вчера утром, вместе с коробками из-под алхимических ингредиентов. Он даже Низи не позволил это сделать и попросил приготовить рагу. А когда он просит ее приготовить рагу, то это значит, что он хочет сплавить Низи надолго, чтобы она что-то не заметила». Я уселся в кресло и устало выдохнул. «Ясно. А ведь этот фартук помог бы нам узнать что-то насчет того, кто убил того менталиста на расстоянии, и где теперь добыть его кровь». Эсфирь пожала плечом. «Да ничего страшного. На тебя еще один менталист нападет, вот и узнаешь. Делов-то». Моя физиономия скривилась сама по себе. «Это что, предсказание на послезавтра?» «Нет, это логика на сегодня, балбес», — просто ответила Эсфирь. «Тебя не оставит в покое. Но теперь ты хотя бы точно знаешь, что тебе нужна кровь любого, кто на тебя нападет». «Да, тут она была права». Я откинулся на спинку кресла и спросил без особой надежды. «А ты ничего не видела в своих пророчествах про существо по имени Волод?» «Нет, про такого ничего не видела», — твердо объявила Эсфирь и принялась внимательно осматривать комнату. «Ну и где он?» Я вскинул брови. «Кто? Хомячок? Какой хомячок?» Эсфирь закатила глаза. «Не тормози, Алекс. Осколки будущего сказали мне, что сегодня в этом доме появится миленький и пушистенький питомец. А я так мечтала о хомячке. Ну и где он? Хочу видеть хомячка». Внутренне я усмехнулся. «Даже если Абубакара расплющить, то вряд ли он сойдет за хомячка. Тем более милого и пушистенького. А если он еще и рот откроет, то пиши пропало. Нет тут никакого хомячка, Эсфирь». «Ну конечно, так я и поверила. Кто у нас пророк? Ой, это же я». Эсфирь продолжила выискивать глазами хомячка. Заглянула под кресло, на котором я сидел, потом, под шкаф, проверила за шторами. «Ну а я опять вспомнил про ведьму и Волота, и про то, что произошло между мной и Веринеей на том паршивом диване. Ну и как мне теперь ей в глаза смотреть? Где хомячок?» Опять затребовала Эсфирь, топнув ногой. «Не верещи, разбудишь тут всех». Тихо рыкнул я на нее. «Завтра куплю тебе хомячка. Сойдет?» Она сощурилась. «Нет, я хочу хомячка, который здесь. А он здесь, я знаю. Показывай, раз ты меня все равно разбудил». Мне было в общем-то все равно, почему Эсфирь решила, что тут должен быть хомячок. У пророков всегда все сложно, а у меня и без того голова была забита. Я понимал, что когда-нибудь она бы все равно узнала про Абубакара, но мне хотелось максимально оттянуть момент их знакомства. Нахватается же она от него словечек. «Ладно, будет тебе хомячок», — сдался я наконец. «Но сначала отдай ту бусину, что я тебе оставил. Никому про нее не говорила, я же не дурочка». Эсфирь пожала плечом, сунула руку в карман халата и достала белую бусину-источник, только вставленную в зажим на цепочке. Потом положила мне на ладонь, как что-то неважное, и принялась ждать от меня хомячка. Каким бы потенциально великим пророком Эсфирь ни была, в первую очередь она оставалась ребенком. Я быстро надел цепочку с источником на шею, спрятал за воротником и со вздохом произнес: «Выходи, Абу». «Можно». Через пару секунд заминки сквозь дверцы шкафа высунулась морда Абубакара. Он растянул пасть в улыбке о скале, причесал усы железными когтями и утробно пробасил: «Я буду твоим хомячком, ёпт». Эсфирь замерла на месте, открыв рот. «Познакомься, это Абубакар», — представил я ей своего крылатого кота. «Это мой фантом». «Фантом», — эхом повторила Эсфирь, стоя истуканом. Потом сглотнула и пробормотала. «Но хомячки же не говорят ёпт». Действительно, ей было все равно, что это фантом и вообще не хомячок. Главное, чтобы он не говорил ёпт. Она даже не спросила, откуда у меня фантом, если я маг-гладиатор. Подобная магия была доступна только сидархам, хотя призывать разных существ могли и маги некоторых других путей. Хомячки вообще не разговаривают, крошка. Абубакар полностью выплыл из шкафа. «Поверь, повидал я хомячков». Он так плотоядно усмехнулся, что судьба его знакомых хомячков сразу стала ясна. «Какой ты миленький!» – пискнула Эсфирь, наконец придя в себя, и кинулась обнимать Абубакара. Конечно, этого у нее не получилось, так как кот не имел плоти. Руки девчонки прошли сквозь его тело, но она сделала вид, что все же обняла его, и лицо у нее стало такое счастливое, что я удивился. «Я отучу тебя говорить плохие слова, мы будем дружить». Абу покосился на меня, его глаза округлились от ужаса, и впервые фантом не нашелся, что сказать. Пока Эсфирь возилась с котом, ошалевшим от неожиданной цензуры, я размышлял еще и над тем, что увидел Абу в лаборатории профессора Троекурова. Эсфирь тем временем собралась уходить, но перед уходом строго сказала коту: «Никаких ёпт, понял, надо говорить ура, я буду проверять, за каждый ёпт полагается подзатыльник». «Ну вот и конец свободе слова, хозяин», – пробурчал Абубакар, покосившись на меня. «Репрессии, тирания, диктатура, пытки, ну что сказать, оргазм ура». «Оргазм?» – не поняла Эсфирь. «Это что, так, все, спокойной ночи». Я подтолкнул ее к двери. «И никому про Абу не говори». Она остановилась и серьезно на меня посмотрела. «Знаешь, что странно, Алекс, как бы я ни пыталась, у меня не вышло узнать, что ждет тебя завтра в академии. Ни одного осколка будущего. Они будто не видят, что там происходит. Все закрыто. И это очень нехорошо». Той же ночью, особняк на Белом озере. Радислав был сегодня горд собой. Впервые за долгое время отец не сказал ему, что его средний сын – идиот. Наконец-то у него имелся хороший план, как уничтожить Бринера. И плевать, что этот ублюдок теперь знаменит, что у него появились покровители среди военных, что его будут охранять, как зеницу ока. Это даже еще лучше. Искусство войны гласит, чтобы уничтожить врага, не нужно на него нападать, нужно разрушить его планы. А то, что сегодня ночью все планы Бринера рухнут, Радислав не сомневался. Уже совсем скоро вся страна узнает, что избранный, о котором все говорят в новостях, напал на свою новую подружку-некромантку. Решил, что теперь ему позволено все. Как они мило давали интервью вместе. И тут такое. Бринер никогда не отмоется, потому что отмыть такой позор для мужчины невозможно. Его будут презирать везде и всегда. Радислав откинулся в кресле и отпил глоток из бокала с шампанским, ожидая прихода Тараса Царева, начальника охраны Стрелецких. Его уважали все, но Радислав любил его, как отца. Тарас Сафронович был единственным, кто не смотрел на него, как на дурака. Он с детства поддерживал Радислава, когда он, совсем мелкий пацан, в слезах уходил от отца после очередного унижения. И вот теперь именно Царев помогал ему утопить репутацию Бринера. Он отдал на это одного из лучших своих менталистов. Наконец дверь в кабинет распахнулась, и вошел Царев. Высокий, статный, хоть и уже 70-летний воин-друид. «Здравствуй, Радислав Степанович», – поздоровался он спокойно, но в его голосе ощущалось напряжение и разочарование. «Плохой признак». Радислав поднялся с кресла и поставил бокал на стол. «Ну как все прошло? Девчонка в полицию уже обратилась?» «Она обратилась к военным», – ответил Царев. «О, так даже лучше. Пусть этого урода сразу под трибунал отдадут», – улыбнулся Радислав. «Неужели ему хоть раз повезло?» Начальник охраны покачал головой. Она заявила о нападении и о том, что Бринер спас ее от менталиста, а потом показала его труп. «Труп Бринера?» – с надеждой спросил Радислав, с очень зыбкой надеждой. «Нет», – глухо и мрачно ответил Царев, – «менталиста». Радислав почувствовал, как внутри будто что-то лопается, точно натянутая струна. Опять мимо. Бринер снова выкрутился, уняв надвигающуюся волну бешенства. Радислав уселся обратно в кресло и взял бокал. Удивительно, что тот не треснул от той силы, с которой пальцы сжали стекло. «Мой отец уже знает о провале?» «Да, ему доложили одному из первых». Царев прекрасно понимал, насколько важно мнение отца для Радислава. А еще он знал, что его отец скоро снова придет, чтобы сказать, какой идиот его сын. Если менталист выведет военных на дом Стрелецких, то все рухнет. Хорошо, что менталист мертв. Его убил Бринер. Нет, мы его сами убрали, ответил Царев, еще более мрачно. Тот менталист был одним из его друзей. Радислав нахмурился. Убрали, как и прошлого менталиста из гостиницы. Да, это вынужденная мера, сам понимаешь. Мы не выпускаем агентов на задание без страховки. Радислав выпил шампанское залпом. Когда Царев говорил про страховку, то становилось не по себе. О том, что происходит, ему было известно немного, почти ничего. Он знал лишь, что у Царева есть тайный высокоранговый некромант, который заклинает жизнь агентов и, если те не справляются, то убивает их на расстоянии. Кем был этот некромант, Радислав не знал, да и не хотел знать. Чувствовал, что лучше никогда его не видеть. Тогда придется давить Бринера уже в академии, процедил Радислав, отставив пустой бокал. Сегодня ему не хотелось крушить все вокруг и даже вынимать свои зачарованные древесные кинжалы. Он научится быть хладнокровным и спокойным, как его отец. Если сегодня не получилось разрушить планы Бринера, то обязательно получится в другой день. Главное, чтобы тузы в рукаве не заканчивались. Спасибо, Тарас Сафронович, улыбнулся Радислав. Вы очень помогли, и мне жаль, что погиб ваш друг. Бринер ответит и за его смерть. В академии у нас много друзей, а вот у Бринера друзей нет. А если и есть, то не будет. Царев внимательно посмотрел на сына хозяина. Видимо, уловил в нем некую перемену. Хорошо, Радислав Степанович, я подключу спящих агентов в академии. Отлично, кивнул Радислав. Дадим Бринеру все, что он заслужил. Как говорит мой отец, одержать 100 побед в 100 битвах – не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина. Утро началось без всяких пророчеств и странных событий, но все же я никогда бы не подумал, что окажусь здесь в подобном статусе. Передо мной возвышалась Петровская академия Семи Путей, большое здание с колоннами, главный учебный корпус. Здесь повышали ранг магов всех семи направлений. Путь Дендра, то есть природы. Путь Эстис, то есть веры. Путь Реба, то есть мрака. Путь Динамис, то есть силы. Путь Прагма, то есть элементов. Путь Физис, то есть стихии. И путь Ама, то есть крови. В мировой магии было еще два пути, но они считались запретными. Путь Психа, то есть мыслей, и путь Сидарха, то есть духа. Меня приняли сюда без экзаменов, сразу определили в класс с гладиаторов первого ранга пути Динамис. Про путь Сидарха, конечно, никто не знал, кроме нескольких приближенных к генералу Чекалину людей. Сюда меня привезли в военном дилижансе, при сопровождении охраны. Выглядело это немного пафосно, хотя к такому мне и раньше было не привыкать. Военные намеренно показывали, что они стерегут Бринера, как зеницу ока, и я у них под наблюдением. На самом деле так и было. Сейчас вместе со мной к дверям академии направились двое магов-телохранителей, Ипполит и Яков. Один из них, кстати, тоже был гладиатором, только 10-го ранга, а второй шел по пути Физис, то есть стихии, маг 8-го ранга. Ну а я, одетый в новую школьную форму, весь причесанный и лощеный, быстрым шагом прошел на крыльцо, и тем студентам, что сейчас тоже спешили в академию, пришлось посторониться, их оттеснили мои охранники. Когда же я вошел внутрь, в огромные и роскошные залы Петровской академии, то общий гул сразу стих. Мало кто знал, что сегодня тут появится ненавистный всеми Бринер, поэтому эффект получился ошеломляющий. Мою физиономию и белые волосы узнали все, и это не только благодаря новостям, но и благодаря родителям Алекса. Ну и схватки со Стрелецким на арене, конечно. Когда я проходил по лестнице на второй этаж, охранники снова теснили всех вокруг, чтобы освободить мне путь. Выглядело это плевком в лицо всем, кто до этого издевался над Алексом Бринером и, не стесняясь, желал ему смерти. Парни и девушки разных путей замирали и смотрели мне вслед, пока я шел по коридорам. Преподаватели кивали, здороваясь. Похоже, они уже знали, кто сегодня пожалует. Меня сразу проводили в ту самую аудиторию, где должна была проходить первая лекция по теории силы, одному из основных предметов пути Динамис. Охрана встала у входа, у огромных трехметровых дверей, ну а я вошел внутрь уже один. Я прекрасно понимал, что мое появление вызовет бурю ненависти, но мне было плевать. У меня имелись свои задачи в этой академии, набраться новых знаний по пути Динамис и проверить, наконец, червоточину под черной ареной, ну а друзей можно завести и в другом месте. Те студенты, кто уже успел прийти в аудиторию, тут же заткнулись, когда меня увидели. С недовольством они проследили, как я прошел к среднему ряду парт и уселся за первую, перед самым преподавательским столом. Возможно, такой наглости они от Алексея Бринера не ожидали. Ну а потом, когда общий шок немного спал, я услышал перешептывание девчонок. «Бринер, что он тут делает? Он что, с нами учиться будет? Он же в интервью говорил». «Точно. И червоточину закрыл. Как он это сделал? Он наврал». Вдруг громко заявил один из парней. «Он случайно провалился туда, а она закрылась сама. Он наврал всем, чтобы над ним тут тряслись. Эй, Бринер, признайся». Не вставая, я обернулся и среди верхних рядов амфитеатра нашел глазами того, кто сейчас орал. Это оказался тот самый парень, которого я уже встречал после боя на Черной арене 3 дня назад. Он со своим дружком догнал меня уже на улице и обвинял в том, что я смухлевал. Я тогда хорошо его запомнил. Темноволосый крепыш, с желтоватым оттенком кожи, как после болезни. У него глаза были немного на выкате. Сейчас он тоже выглядел болезненно желтым. Его дружок сидел рядом с ним и, сощурившись, глядел на меня. Именно они тогда кричали, что Алексу Бринеру никогда не учиться в этой академии, а еще, что Бринеры долго не живут. Ну-ну, я молча смерил парней взглядом, анализируя примерную их силу, не слишком большая, и отвернулся. «Эй, Бринер, ты оглох?» – заржал желторожий. «Чего молчишь?» «Сказать нечего», – я снова обернулся. «Ты так приглашаешь меня на черную арену?» «Что?» – набычился он. «Да пошел ты, урод, еще мараться об тебя. Посмотрим, как ты сегодня нам свою гладиаторскую силу покажешь». Он постарался незаметно перевести тему, но все, конечно, заметили. «Сядь, Корней, не ори, препод идет», – прошипел ему дружок. Аудитория уже наполнилась студентами, человек 100, не меньше. И никто из этих 100 человек не остался равнодушным. Все косились на меня и шептались. Когда же вошел преподаватель, шум резко стих. Я, если честно, тоже немного стих, хоть и без того молчал. Замолк, кажется, даже весь учебный корпус академии. Крупными и тяжелыми шагами к преподавательскому столу подошел великан, ну не совсем великан, конечно, их в природе не существует. Это был каменный голем. Голем, мать его, преподаватель. Я сидел аккурат напротив его стола, так что мне было все отлично видно. Правда, чтобы смотреть на его искусно вырубленное лицо, а не на колени, мне пришлось задрать голову и откинуться на спинку кресла. Он был одет в строгий синий костюм, пошитый специально для его размеров. Все было при нем, как будто он человек. Галстук, запонки, нагрудный значок преподавателя с гербом, журнал в руках. На каменном пальце блестело массивное золотое кольцо, наверное, нехилого веса. Голем был около 2,5 метров высотой. Как гора, он навис над всеми и окинул взглядом аудиторию. Внимательно так посмотрел, будто высчитывая, кто сегодня не пришел, и сколько вообще тут сидит человек. Ему хватило нескольких секунд, чтобы проанализировать ситуацию. Господин Гаус, как всегда, опоздает. 4 нет. Иванов, Метельская, Гаврилов, Жирова. Взгляд его каменных, но живых глаз, упал на меня. Новенький, меня о вас предупредили. Представьтесь, прошу вас. Пришлось встать и повернуться лицом к аудитории. Бринер Алексей Петрович. Не успел я сесть обратно, как кто-то прохихикал с последних рядов. Бринер закрыватель дыр. Взгляд голема тут же устремился туда. Господин Жаров, первое предупреждение. После 3-го, отправитесь на Красную арену. И вашей сестре передайте. Она уже 2-ю лекцию пропускает. У нее осталось 1 предупреждение. В зале воцарилась гробовая тишина. Голема тут не просто слушались, но еще и боялись. Я обернулся и посмотрел на господина Жирова. Оказалось, это был тот самый желтокожий засранец. Значит, его зовут Корней Жаров. И у него есть сестра, тоже гладиатор. Ясно. Врагов лучше запоминать сразу. Голем перевел взгляд на меня. Позвольте теперь и мне представиться. Меня зовут Лавр за номером 325. Но можно обращаться ко мне просто Лавр, если моих собратьев нет поблизости. Я пойму, что вы обращаетесь именно ко мне. Меня назначили вашим первым преподавателем по пути Динамис. Я кивнул. Хорошо, спасибо. На моей физиономии осталось прежнее выражение, хотя внутренне я серьезно напрягся. Никогда бы не подумал, что буду учиться у голема, у каменной статуи. Почему мне не дали человека, к тому же, мастера-гладиатора. Чему может научить эта груда камней с искусственным интеллектом? Тем временем Лавр 325 уселся за преподавательский стол. Под великаном жалобно скрипнуло огромное железное кресло. Сделав вид суровый и умный, Галим начал читать лекцию. Он говорил четко, коротко и ясно. Начал с основ теории силы, но в основном все это я уже знал. Например, о том, что у гладиаторов 12 рангов, что на каждом ранге есть по 3 силовых техники. Искусство атаки, искусство защиты, искусство внутренних сил и метаморфоз. Ну и самое главное, боевые стили. У гладиаторов их было множество, но имелось 4 самых популярных. Стиль дуэта, когда воин сражается сразу двумя мечами и магически подключает мощнейшие ударные атаки. Такое обычно позволяли себе уже опытные гладиаторы. Стиль Эната, когда воин сражается без щита с одним оружием и использует внутренние силы для защиты и атаки. Стиль Данта, когда в одну руку берется меч, а во вторую – щит, плюс к этому подключаются техники максимальной защиты. И стиль Страта, когда воин сражается в рукопашную и подключает техники метаморфоз тела, а также внутренних сил. Все это я уже знал, когда-то слышал и, конечно, видел в сражениях, но сам никогда не использовал, потому что путь Динамис не был мне доступен, а у Сидархов совсем другие навыки и стили. Я печенкой чуял, что все это для меня будет непросто. Отчитав лекцию, Лавр поднялся со своего железного кресла и объявил: «А теперь, уважаемые, пройдемте на зеленую арену. Это займет не более получаса. Посмотрим, на что способен новенький». С верхних рядов опять донеслось хихиканье Жарова. «Ставлю сотню, что он ни один боевой стиль не освоил, даже базы. Займите сотню». Тут же запросил кто-то. «У меня есть сотня. Ставлю две». Галим с хрустом сжал кулачище и громко сказал: «Второй выговор, господин Жаров. Вы сегодня напрашиваетесь на красную арену. Простите, учитель. Больше не повторится». Тут же покаялся Жаров. «Уж слишком большая фигура сегодня к нам прибыла. Он же у нас избранный, как сказала одна некромантка в интервью. Может, Бринер чему-нибудь нас даже научит». Все заржали. «Учить вас, Олухов, буду я», — прорычал Лавр. Он разговаривал и яростно вращал глазами, как настоящий человек. Все тут же замолчали, даже ставки временно перестали принимать насчет того, насколько я паршивый гладиатор. «А теперь, вперед, господа!» Галим указал на арочную дверь на другой стороне зала. «Нас ждет зеленая арена». Студенты один за другим стали подниматься и шли в указанную сторону. Только оказалось, что за этими дверьми ничего нет. Точнее, есть, но не то, чего я ожидал. Там был медленный аморфный вихрь, состоящий из миллиардов частиц пыли. Он переливался зеленым и без остановки вращался, а вокруг него темнело черное ничто, полное отсутствие чего бы то ни было. Без промедления студенты начали входить в эти двери и тут же пропадали из поля зрения, будто растворяясь в частицах пыли. Лишь их силуэты еще оставались на пару секунд. Я не стал лезть вперед, чтобы посмотреть, как эта штуковина работает. Ничего особенного никто не делал. Просто шагали в медленную воронку зеленого вихря и исчезали. Видимо, это был мелкий портал, который вел сразу туда, куда надо. Значит, в Академии таких порталов имелось много, целая сеть, как коридоры между корпусами, аренами, залами и кабинетами. Занятно. Когда настала моя очередь, я слегка напрягся. Мало ли что может случиться со мной в этом портале. Если на меня не действует радонит, значит, был риск, что и еще что-то не подействует. «Портал не кусается, Бринер», — засмеялся позади Корней Жаров. «Он специально ждал, чтобы я прошел раньше него. Это же дыра, по сути. А Бринер любит закрывать дыры», — захихикал его дружок. «Бринер, закрыватель дыр», — подхватил кто-то еще. Потом кто-то засмеялся, но я уже не услышал, что было дальше, потому что шагнул в портал. Частицы приятно закололи кожу на лице и руках, проникли под одежду, закружились вокруг тела, в глазах замельтешили зеленые пятна, а в следующую секунду я уже смотрел совсем на другое место. Это был стадион, огромная круглая арена и пол, выкрашенный зеленой краской. Вокруг – зрительские ложи, на потолке – камеры, лампы и экраны, а еще надпись «Зеленая арена» для начального уровня подготовки. Да не прольется здесь ни капли крови. Прибывшие студенты уже рассаживались поближе к арене, предвкушая занятное зрелище. Я тоже прошел к одному из сидений, но устроиться мне там не дали. Из портала вышел Галим преподаватель и сразу же гаркнул на весь стадион: «Новенький, Переоденься и на арену, не будем тратить время. Он указал в сторону мужской раздевалки, которая находилась недалеко от портала, и под всеобщее разглядывание и смешки мне пришлось отправиться туда. Для меня был уже подготовлен шкафчик с именем на табличке. Бринера, П. Путь Динамис, а внутри лежала одежда для поединков, причем тоже зеленого цвета, широкие штаны, футболка и удобная обувь, а еще легкая куртка с пластинами алхимической брони, наколенники, щитки для голени, перчатки и наручи, тоже зеленые. На каждой детали одежды стояла нашивка Бринера, П. Путь Динамис. В том же шкафчике я нашел два учебных меча в креплениях на боковой стенке, один длинный, второй, покороче, довольно легкие и удобные. Неплохо даже для начального уровня. И, конечно, на мечах стояла гравировка с моей фамилией. Тщательно они подготовились. Переодевшись и взяв оружие, я вышел из раздевалки и снова под всеобщее разглядывание отправился уже на арену. Там меня ждал Голем. В одной руке он держал меч, намного крупнее моего, а во второй – круглый щит из каменных пластин. «Посмотрим, на что ты способен, ученик». На его грубой роже с треском появилась улыбка. «Я выбираю боевой стиль Данте и буду биться с мечом и щитом. А теперь скажи, каким боевым стилем будешь драться ты?» «Да не знает он никакого стиля. Он олух», раздалось со стороны ближайшего зрительского ряда. «Кто это выкрикнул, я не успел заметить. Хотя какая разница, я ведь действительно не владел никаким боевым стилем пути Динамиса и никогда его не изучал. Но опыта в сражениях у меня было хоть отбавляй». Я крепче сжал оба меча в руках, затем окинул взглядом каменного голема, направляясь к нему по зеленому полу арены, и твердо сказал: «Дуэта». По залу тут же пронесся тревожный гул. Эпизод 17. «Ты уверен, что потянешь стиль дуэта?» Голем даже не стал скрывать удивление. И не только он. Удивились все. Студенты, что сейчас расселись по зрительским местам рядом с ареной, отлично понимали, что гладиаторский стиль дуэта – самый сложный из всех. Скорее всего, многие посчитали, что я решил выпендриться. На самом деле тут был тонкий момент. Алекс Бринер во всеобщем понимании – парень без перспектив, слабосилок, которому все было запрещено. Он не имел права заниматься с наставниками, не имел права повышать ранги и даже покупать радонит. Ну и чего от него можно было ожидать? Ничего. Однако стиль дуэта я назвал не просто так. Мне нужно было установить свой статус среди студентов, но особенно среди преподавателей. Даже этот голем сейчас меня мало уважал. Пока было ни за что, а надо, чтобы уважал и стремился научить меня всему, что он знает. Для любого учителя это вызов. Да, был риск облажаться по-крупному, потому что я не владел ни одним боевым стилем гладиатора, зато отлично владел своим собственным стилем, и на двух мечах тоже умел фехтовать, а за счет ловкости мог контролировать оба меча и отлично ими управлять. «Уверен, учитель Лавр», — ответил я, приближаясь к голему. На мое уважительное обращение учитель Лавр он лишь хмыкнул. «Ну что ж, ученик Бринер, начнем. Зеленая арена не предполагает пролития крови, так что тебе все равно ничего не грозит, кроме унижения», — выкрикнул кто-то из студентов. Причем, это был женский голос. Я не стал оглядываться и смотреть, кто это был. Своих врагов я все равно увижу не раз. Сейчас у меня стояла другая задача — показать, чего я стою. «Бой», — объявил голем и шагнул вперед, принимая боевую стойку. Его круглый каменный щит должен был надежно его защитить. По сути, сейчас это была крепость с максимальной защитой, которую мне нужно было пробить, а стиль дуэта как раз предполагал мощнейшие атаки гладиатора в ущерб обороне. На ходу я несколько раз крутанул мечами, разминая запястья. «Какой крутой, посмотрите-ка», — заржали на зрительских рядах. Но теперь ни я, ни Лавр не обращали ни на кого внимания. Голем внимательно анализировал мое поведение, как учитель. Смотрел, как я готовлюсь к поединку, как иду, как переношу вес с ноги на ногу, как балансирую, как ориентируюсь в зоне боя, как держу оружие и контролирую каждый меч. Ну а я анализировал, куда бы его ударить. С големами мне приходилось сражаться и раньше, но в основном с некроголемами, хотя были и древесные, и каменные. Без интеллекта, конечно, раньше было проще. Найди слабую зону и бей, пока не пробьешь. Но сейчас големы стали другими. Они прекрасно знают о своих слабых местах, поэтому вряд ли так легко дадут к ним подобраться. А насчет каменных големов все было еще сложнее. Эти ребята считались неприступной крепостью. К тому же, сейчас я не мог применить силу Сиддарха и покрыть свое оружие эктоплазмой. У меня имелись только навыки фехтования и ловкость. Я даже мышечную мощь не мог усилить магией пути Динамис, потому что не знал, как это сделать. И самый главный момент, самый важный, настоящий Алексей Бринер нигде не обучался, а значит, не смог бы победить на этой арене, даже если бы случилось чудо. И с этим тоже приходилось считаться. Я подбросил мечи вверх, а поймал уже обратным хватом, после чего рванул на голема. Матовый зеленый пол не был скользким, а обувь оказалась очень удобной. Но я все равно использовал то, что частенько применял раньше при сражениях с крупными противниками. Взял разбег, забирая круг, и скользнул вперед ногой, практически ложась на пол спиной и выставив один из мечей для прямого удара. Секунда, и я был уже под щитом голема. Правда, нижние пластины его защиты пронеслись буквально в сантиметре от моего носа. Это было рискованно, но все же сработало. Левый клинок рубанул голема по массивной щиколотке, ну а я тут же прижал к телу оба меча, перекатился и вскочил уже за спиной противника. Голем даже повернуться не успел, как получил удар в поясницу уже вторым мечом. Ну а потом он развернулся и размашисто сшиб меня щитом. Я получил заметный удар по плечу, меня швырнуло в сторону, но равновесие я удержал. «Неплохо, ученик», — кивнул мне голем. «Это неизвестный гладиаторский стиль, но все равно неплохо. Откуда ты такой ловкий? Кто тебя обучал?» «Улица», — ответил я. «Она одна не рисковала попасть за это в тюрьму». Голему понравился мой едкий ответ. Он, конечно, ничего не сказал на этот счет, но его взгляд будто смягчился. «Назовем этот стиль Бринерта», — усмехнулся он. «Надо же, его интеллект позволял ему еще и шутить». Я улыбнулся голему. Возможно, это был не такой уж плохой учитель, пусть и каменный. Ну а потом мы снова вступили в бой. Теперь голем знал, чего от меня ожидать. Он виртуозно владел стилем Данта, и все мои попытки ударить его по конечностям заканчивались тем, что я упирался в защиту. Но когда голем сам махал мечом, то не успевал до меня добраться. Он хоть и был отличным воином, но габариты не давали ему ускориться наравне со мной. К тому же ловкость была не просто моим преимуществом. Она была моим вторым. Я во время схваток и не раз спасала мне жизнь. Так мы и сражались, учитель крепости и ученик со странным стилем Бринерта. И теперь со зрительских рядов никто не кричал, что Бринер олух, все затихли. Слышались только звуки боя. Звон мечей, удары по каменному щиту, тяжелые шаги голема, шорох обтесанных булыжников на его теле и порой то, как я перевожу дыхание после очередной атаки. Скорость схватки нарастала. Голем еле отбивался от моих атак, его щит принимал удары, а большой меч со свистом резал воздух и сталкивался с моими мечами. Но как бы я ни атаковал, Лавр 325 не ощущал усталости, а вот я уже весь покрылся потом. Мне не хватало легкости, мешала пластинчатая защита на теле. Обычно сиддархи не носили броню, их защитой служили свойства тела призрака. Пришлось приспосабливаться. К тому же, имелась еще одна проблема. Новое тело было способно далеко не на все, что я мог выдать, и порой мне хотелось подключить силу Сиддарха. Я ограничивал себя, как мог. Если бы не это, то голем давно бы пал от ударов моих мечей с эктоплазмой, и никакая защита бы его не спасла. Но мне приходилось биться практически без магии, а противник был не слаб и очень виртуозен. Бой с големом Клавдием на черной арене не шел ни в какое сравнение с этой схваткой. Примерно через 10 минут после начала поединка Лавр вскинул руку с оружием и объявил: «Стоп, бой, достаточно». Я остановился, держа наготове оба меча. Лавр посмотрел на меня уже совсем иначе, с интересом и даже уважением. «Я проанализировал весь наш бой, ученик», — сказал он, — «и у меня уже готова программа обучения для тебя. Для каждого студента она составляется индивидуально, как и расписание. Все зависит от сильных и слабых сторон. Тебе нужно поработать с телом. Оно будто тебе не принадлежит, как бы странно это ни звучало». Внутренне я сразу напрягся. То, чего не заметил ни один человек, внезапно заметил голем. «Ты будто умеешь и знаешь больше, чем твое тело», — добавил Лавр, внимательно меня оглядывая. «Ты выжимал из него все, что мог, но оно пока не готово соответствовать твоим знаниям. Были и другие странности, но мне необходимо их проанализировать. А вот это было еще хуже». Он задумался, посмотрел на мои руки. «Добавлю также, что тебе не хватает мощи гладиатора, ты вообще ни разу не применил технику наполнения тела магией пути Динамис. Она в тебе практически не развита. Ты сражался, как обычный человек. Очень искусно, но не как маг-гладиатор. И я хвалю твою смелость. Хм, еще у тебя проблемы с магической защитой. Ты, по сути, сражаешься, как голый. Этому надо будет уделить первое время. Защите от атак магии других путей. Расписание можешь забрать на перемене, после того, как переоденешься. Он поклонился мне в лучших традициях поединков древности. Я ответил ему таким же поклоном, надеясь, что он не слишком увлечется анализом нашего боя. И тут на арене появился еще один студент, худой и кудрявый шатен, весь взъерошенный какой-то, запыхавшийся, с галстуком на бекрени в больших круглых очках, которые тоже сидели как-то криво. То ли у него чего случилось, то ли он всегда такой, непонятно. Голем его сразу заметил. А вот и наш опоздавший, вздохнул он, направляясь обратно к порталу. Вы все пропустили, господин Гаус, но можете познакомиться с новеньким. Он тоже любит стиль дуэта, только в отличие от вас, для этого есть все основания. А вам я, как обычно, советую стиль Данта. Лавр прошел мимо взъерошенного парня, ну а тот поморщился ему вслед, а затем перевел взгляд на меня. С интересом оглядел с ног до головы, задержал взгляд на мечах и поджал губы. Остальные студенты гуськом отправились за учителем в портал. Никто больше меня не цеплял, никто не говорил, что Бринер – закрыватель дыр, никто не смеялся. Но многие продолжали коситься на меня с презрением и недовольством, будто я испортил им день. Корней и Жаров с дружком тоже молчали, но это точно было ненадолго, такие обычно сразу не затыкаются. Уже в раздевалке, когда я вышел из душа и переоделся в форму, меня нашел тот самый парень, который опоздал. Сейчас он уже не выглядел таким заполошенным. Причесался, поправил галстук, только рубашка так и осталась мятой. «Слушай, ты же Алексей Бринер?» – спросил он осторожно, хотя отлично знал, кто я такой. Тут все об этом знали. «Нет», – бросил я, не глядя на него и продолжая крепить мечи в держателях шкафчика. От моего ответа он не растерялся, а лишь усмехнулся. «Тогда и я не Павел Гаус, будем знакомы». Я закрыл шкафчик. Замок защелкнулся сам по себе от моего прикосновения. «Будем». Я наконец глянул на него и увидел, что он протягивает мне руку. Удивительно. Такое здесь со мной случилось впервые. Я нахмурился и пожал протянутую ладонь, внутренне ожидая подвоха, удара, подножки, смеха в лицо, подставы, даже плевка, да чего угодно. Но это было просто рукопожатие. Крепкое и уверенное. «Ты изучаешь дуэта?» – спросил Павел. Так учитель сказал. «Я, правда, все пропустил, но ребята говорят, что ты виртуоз. Некоторые вообще впервые видели такие крутые атаки, как у тебя. Покажешь пару приемов?» «Я не учитель», – ответил я суховато. Мне такая навязчивость не нравилась, хотя было понятно, что ему надо. Этот Павел Гаус чем-то напомнил мне Семена Троекурова. Тот считал, что он сыщик, а этот считает, что он может освоить стиль дуэта. Была в этом какая-то болезненная упертость. Но судя по виду, Павел Гаус больше бы пригодился в библиотеке, чем на поле боя. Я обогнул его и вышел из раздевалки. Павел поспешил за мной. «Это значит нет, лучше учись у Лавра, он хорош», — ответил я, направляясь к порталу. «Он считает, что дуэта не для меня», — поморщился Павел, «а я считаю, что смогу его освоить. Это же круто. Мало кто мастерски владеет таким стилем. Он опасный. Но ты, как я вижу, не боишься». Мы вместе шагнули в портал и через секунду вместе появились в аудитории Лавра. Была как раз перемена. Студенты разбрелись по кучкам и обсуждали мой бой с Лавром. Кажется, сейчас это была единственная тема для разговоров, перешептывания и промывания костей. Мне, конечно. Но я заметил кое-какие перемены. Некоторые парни смотрели на меня уже не так презрительно, ну а девушки даже улыбались. Особенно проявляли интерес две симпатичных рыженьких близняшки. Они вообще глаз с меня не спускали. Павел это тоже заметил. «Даже не ведись», — негромко предупредил он. «Это сестры Зубовы. Сожрут с потрохами. У них папочка, друг ректора. Если ты к этим рыжим крошкам полезешь, считай, что уже отчислен. Мне же вообще было не до рыжих крошек, я ждал Лавра и его расписание». Павел уселся рядом со мной за парту, поправил очки на носу. «Ну так что, покажешь пару приемов после учебы сегодня?» Настырный, мать его, настолько настырный, что даже подозрительно. Я не исключал, что тут есть агенты Стрелецкого, который спит и видит, как я вылетаю из академии, желательно в мертвом виде. А этот пацан так в друзья набивается, что вызывает только одно желание – послать его подальше. С другой стороны, агент бы не стал себя так вести. «Сегодня мне некогда», — ответил я. «О, уже не послал, это хорошо», — заулыбался Павел. «Меня обычно с такими просьбами посылают, а отец требует от меня дуэта. Типа наш дед им владел в совершенстве, а сам-то отец вообще маг крови. Зато сестру он мою не достает, она тоже маг крови, а меня допек просто». Парень вдруг смолк и вскочил с кресла, уставившись на дверь зала и процедив с раздражением. «Ну чего ей опять надо достало?» Из коридора в аудиторию заглянула девушка. Я ее сразу узнал, потому что именно с ней танцевал на банкете. Симпатичная холеная блондинка, которая благоухала обнаженной герцогиней и пыталась выведать у меня, что я видел в червоточинах. А еще она обещала, что мы еще встретимся. Ну вот и встретились. И тут я вспомнил, что она представлялась Аллой Гаус. Значит, это и была сестра Павла, а отец у них, коллежский советник, это я точно запомнил еще на банкете. Девушка заметила брата, а потом, и меня рядом с ним. Она заулыбалась и быстро направилась к нам. «Здравствуйте, Алексей, рада вас видеть», – поздоровалась девушка, затем убрала улыбку и ткнула пальцем в сторону брата. «Паша, ты сегодня опять опоздал», – мне Лавр сказал. «Ну сколько можно позориться? Мама за это так переживает. Давай не здесь», – простонал парень и подтолкнул сестру к выходу. «У нас занятия, не видишь, что ли? Потом поговорим. Надеюсь, ты сегодня ни с кем не подралась, как обычно, и не насылала ни на кого заклятия. Может, у кого-то вдруг начался лихорадочный жар, или кровь носом пошла». Она тут же перебила его и сменила тему. «А ты с Алексеем познакомился?» «Да, а я его тоже знаю. Может, пригласишь его на обед сегодня в столовую? Я бы к вам присоединилась. Мне лично все равно, что его тут не любит. Нам хуже не будет, а он интересный парень». Девушка обернулась и посмотрела на меня. Опять заулыбалась, но брат не дал ей больше ничего сказать, вытолкал из аудитории и закрыл дверь перед ее носом. «Она всего на год старше меня, но строит из себя мамочку, а еще дерется», — раздраженно выпалил он, садясь обратно рядом со мной. «Лучше бы мне аллергию вылечила, или зрение поправила, или сделала так, чтобы у меня волосы в завитке не закручивались. Вон у тебя какие волосы нормальные, а у меня, как у барана». Когда в зал снова вошел Лавр 325, все быстро расселись по своим местам и затихли. Павел так и остался сидеть рядом со мной, будто тут и был. Это ж как он хотел научиться стилю дуэта, что решил наплевать на то, что обрекает себя на презрение среди большинства студентов, общаясь с изгоем Бринером. Галим подошел ко мне и протянул устройство, небольшой квадратный экран на ремне креплений. Оно напоминало наручные часы, только на нем отображались не стрелки и циферблат, а отпечаток пальца. «Это ваше расписание, студент Бринер», — веско обозначил Лавр. «Можете носить это на руке или в сумке, как хотите. Главное, не опаздывайте. Там все для вас записано. Какие предметы, какие кабинеты учителя и время занятий. И, конечно, карта порталов Академии, чтобы вы не заблудились. Домашние задания и все остальное здесь тоже есть. Будильник, измеритель вашего здоровья, давление, температура и все прочее. Разберетесь». Я поблагодарил Лавра и забрал у него устройство, повертел в руках и закрепил на правой руке, потому что наручные часы уже и так имелись на левой. Устройство было небольшим и не мешало, его можно было спрятать под рукав пиджака. «О, теперь ты, как все». Павел задрал рукав и продемонстрировал мне такое же устройство на своей руке. «Удобно, что по отпечатку открывается. Никто, кроме тебя, туда не сможет залезть». Он приложил к экрану указательный палец. Устройство мигнуло и считало отпечаток. На экране отобразилось расписание. Я пока не стал смотреть свое расписание. Знал, что еще одну лекцию нужно выслушать у Лавра. А тот как раз уселся в свое железное кресло и принялся опять рассказывать то, что я уже знал. По крайней мере, в теории. После лекции Павел отправился к Галему, чтобы выпросить у него новое расписание для обучения стилю дуэта. Ну а я наконец разблокировал устройство, приложив палец к экрану. Сразу увидел расписание. Впереди значился обед, а после – урок по искусству защиты от магии других путей. Причем на сегодня это была защита от атак некромантов. Очень, кстати, нужная вещь, особенно в моем положении. Когда тебя преследует лич некромант, сразу хочется изучать любые защитные техники от этих магов. А еще мне сразу вспомнились слова Верине о ее дяде, который заведует кабинетом некромантии и лабораторией. Она была права, этой встречи не избежать, и что-то подсказывало мне, что этот дядя еще более мрачный и зловещий, чем его племянница. В столовую со мной отправились телохранители. Они встали у входа, как обычно, а я старался их не замечать. Кстати, столовой это место язык бы не повернулся назвать. Скорее, ресторан, с хорошим меню и чутким обслуживанием. Здесь даже музыка играла. Везде стояли аквариумы с рыбками и журчал искусственный водопад у одной из стен. Я с удовольствием заказал себе стейк, а вот Павел ограничился салатом, будто был на диете. У меня аллергия на животных белок, я вынужденный вегетарианец, с обреченностью признался он. И вообще у меня аллергия на многие продукты, особенно на мед и арахис, а еще на шерсть и пыль. Короче говоря, аллергия – мое второе имя. Когда мимо нашего стола проходил Корней Жаров, он, конечно, не забыл тихо сказать: «Не подавитесь, неудачники». Павел посмотрел ему вслед и поморщился. «Урод корнеплод». Потом вздохнул и добавил: «А вот сестра у него ничего, я на него покосился. Сохнет он по ней, что ли?» Хотя это было не мое дело. Меня интересовали совсем другие вещи. «Слушай, а сколько рен есть в академии?» — спросил я. Павел вскинул брови. «Ты не в курсе? Их всего три. Зеленая, красная и черная. На зеленой сражаются начинающие, там избегают проливать кровь. На красной уже можно неплохо отхватить и отправиться в госпиталь. Ну а черная?» Он мрачно на меня глянул. «А черную ты знаешь. Хотя я считаю, что нужно быть дебилом, чтобы на ней драться. Уж извини, там бои проходят очень редко, и это целое событие». Пока он говорил, я заметил, что в ресторан зашла группа друидов, явно со старших курсов. Ну а потом увидел Радислава Стрелецкого в компании друзей. Он будто специально сюда явился, чтобы на меня посмотреть. Его компания уселась через несколько столов от нас, а сам Радислав выбрал такое место, чтобы прямо смотреть на меня, не поворачивая головы. Он так внимательно меня изучал, что, казалось, взглядом просверлит во мне дыру. Его друзья тоже на меня косились, что-то обсуждали и посмеивались. Вся академия отлично знала про нашу драку на черной арене, и всем было интересно, как же мы теперь с ним будем тут учиться. Черная арена вообще не оставляла никого равнодушными. Через пару минут обзор мне закрыла Алла Гаус, сестра Павла. Она явилась, как ураган, стремительная и раскрасневшаяся, видимо спешила, боялась не успеть. «Ох, гладиаторы, вы уже тут? Приятного аппетита!» Она заулыбалась, усаживаясь напротив меня и закрывая вид на Стрелецкого. Девушка положила на стол книгу «Ритуальное лечение и заговоры», причем оттуда торчало столько закладок, что стало не по себе. А ведь когда я танцевал с Аллой на банкете, даже не представлял, что она может быть магом крови. Опасные ребята, хоть и лекари, но искусных магов среди них имелось не так много, путь Ама слишком сложен для изучения. Быстро поглощая салат, Алла тоже вспоминала, как мы с ней танцевали, а вот Павел все удивлялся, как его сестра не оттоптала мне ноги. В целом это оказалась веселая семейка. Мы пообедали за полчаса и каждый отправился на занятия по своему индивидуальному расписанию. Мне же предстояло добраться через несколько порталов в другой корпус, судя по карте на ручном экране. На дорогу до нужного кабинета у меня ушло всего несколько минут. В сопровождении охраны я выходил из одного портала, проходил несколько метров по коридору, потом заходил в другой портал. Они все отличались по цвету пыли, которая работала, как телепорт. И вот, наконец, пройдя через шестой портал подряд, я оказался в другом корпусе и зале, где царила совсем иная атмосфера. Тихая, мрачная. Везде был полумрак, а еще, проходя мимо одного из кабинетов, я заметил внутри гробы на цепях. Там студенты учились наполнять себя силой рэба. Здесь обучались некроманты. Их, кстати, было не так уж много. Парни и девчонки по коридорам косились на меня, как на чужака, но в целом не проявляли агрессии, как студенты пути Динамис. Да и два моих телохранителя вряд ли располагали к тому, чтобы хоть что-то мне сказать. Пройдя еще один зал, я оказался перед высокими распашными дверьми с табличкой «Кабинет некромантии». «Профессор Воронин, я, С. Стало не по себе. Это точно был дядя Верени. Сразу вспомнилась наша последняя с ней встреча и то, чем она закончилась. Я глянул на часы. До занятия в этом кабинете оставалось еще 5 минут, и заходить туда заранее желания не было, но интерес к некромантам при этом не утих, а лишь усилился. Тот лич некромант не выходил у меня из головы. Он ведь использует необычные методы, к тому же применяет свою мертвую кровь, чтобы заклинать жизнь агентов. Пока я стоял у кабинета, В него уже прошли несколько студентов пути Динамис. Они, видимо, тоже были направлены лавром именно сюда. Среди них я увидел и Корнея Жирова. Проходя мимо, он опять не забыл съязвить, и даже моя охрана его не смутила. Некроманты не кусаются, Бринер, не бойся. Возможно, там даже есть дыры, которые надо закрыть. Этот засранец начинал меня раздражать, но пока не настолько, чтобы с ним разбираться. Я потер лоб. Рядом с кабинетом некроманта имелись еще одни двери, поменьше. На них значилось «Лаборатория 1». Там же я заметил круглую дверную ручку в виде собачьего черепа. Кстати, очень похожий на голову известного мне пса. И что-то потянуло меня к этой лаборатории. Я подошел ближе, но не успел открыть дверь. Она сама распахнулась, чуть не ударив меня по носу. Из лаборатории вышла девушка, и судя по ее виду, она меня тут очень даже ждала. «Не смей сюда заходить», — зловеще процедила она. «Теперь я старший лаборант кабинета некромантии и не впускаю сюда всяких студентов. К тому же, ты уже осквернил одну мою лабораторию своим присутствием, а теперь еще и на эту покушаешься. Не выйдет, Бринер». Это была Верения. Конечно, с топором. За 5 минут до этого, лаборатория кабинета некромантии. Верения волновалась и злилась намного больше обычного. Все случилось именно так, как и предупреждал Бринер. После того, как она заявила о нападении менталиста, которое случилось прямо в оранжерее, то ее сразу отправили под защиту стен Академии Семи Путей. Учиться она там не согласилась, но согласилась отправиться на работу к своему дяде в помощники. Единственное место, которое ей приглянулось, это место старшего лаборанта, оно как раз пустовало, потому что работать у профессора Воронина было тем еще испытанием, но не для Верении. Она обожала своего дядю, а тот души в ней не чаял. И вот она здесь, в этой прекрасной и современной лаборатории. Здесь даже можно было делать свои эксперименты, не привлекая внимания. Сюда даже ее любимый гроб привезли, специально для отдыха. Все было неплохо, если не считать одного, Бринера. Она понимала, что на уроках по защите от некромантии ей придется столкнуться с Бринером не раз и не два. Она даже будет принимать у него экзамен вместе с дядей. А видеть Бринера после того, что между ними произошло, она не хотела. Верения понимала, что он не виноват, но это никак не уменьшало ее гнева. Она ненавидела быть беспомощной, но именно такой и была в тот момент. Любимый топор лежал в гробу на всякий случай, для самообороны. Им бы она с удовольствием отрубила Бринеру не только руку. Этот человек выбивал ее из колеи, из привычного мира. Всю оставшуюся ночь и все утро к ней приходили воспоминания о том, что произошло. Это были короткие отрывки, смутные картины и некоторые телесные ощущения, обрывки разговоров. Память даже давала послушать ее же собственные стоны, такие блаженные, что Верении становилось не по себе. Она ненавидела Бринера за это. Он ведь посчитал, что она сама к нему полезла, и охотно воспользовался ситуацией. Очень охотно, будто только этого и ждал. Еще бы, в его понимании, она только и желала, как бы на него запрыгнуть, на такого распрекрасного. И пусть Феофан обозначил его избранным, Бринер должен был оставить ее в покое. Он вызывал в ней такой ураган ощущений, что хотелось взорваться, чтобы этого не чувствовать. Верения прикрыла глаза. Память снова подбросила ей картинку. Перед ней красивое лицо Алексея, а она, оседлав его, будто неистовая наездница, занимается с ним сексом и целует его, так жадно, будто он вот-вот исчезнет. Он ласкает ее голую грудь, его руки такие нежные и горячие. Она распахнула глаза. А воля мертвых, избавь ее от этих воспоминаний. Казалось, если она вспомнит все до деталей, то провалится от стыда. И вдруг память выдала еще что-то, ее собственный голос. Она что-то шепчет Бринеру, что-то неясное. Эхом проносится. «Я уже говорила, что ненавижу тебя». А он отвечает хрипловатым от желания голосом. «Нет, впервые слышу». Бринер даже в такие моменты ироничен, а это первое, что ее в нем привлекло. Потом она говорит ему что-то еще, уже другим тоном, издевательским. «Ну-ну, не сердись». Затем: «Я все-таки соблазнила тебя». И так странно это прозвучало. Но все эти странности затмило одно сильное воспоминание. В ушах Верении эхом пронеслось имя Волод. Волод. Ваилляте. Произнося это имя, ведьма настолько боялась его, что Верения ощутила это даже через воспоминания. Эпизод 18. Я покосился на топор Верении и спросил: